Глава 11. Выходим из дамской комнаты, как мы с Леркой эстетично называем толчок, и походкой от бедра направляемся к кабинету истории. Новенький вместе с толпой одноклассников стоит, прислонившись спиной к стене, и, как обычно, втыкает в телефон. Готовая к его охмурению подруга уже вовсю источает свои флюиды, когда нам в спину прилетает недовольный оклик. «Грановская?» «Я тебя по всей школе ищу. Ты почему летом на отработку не ходила?» Грозный голос разгневанной биологички я ни с чем не спутаю, поэтому уже заранее сочувствую Лерке. Ей, судя по всему, светит знатный нагоняй. «Так я это... болела!» Подскочив на месте, оправдывается она. На самом деле подруга просто терпеть не может ковыряться в земле, ведь это подвергает угрозе безупречный маникюр, которым она дрожит, как Кощей своим златом. Поэтому решила увильнуть от трудовых повинностей. Однако Наталью Борисовну отмазками вроде липовой болезни не проведешь. Эта суровая, воспитанная в советских реалиях женщина, заверстучует ложь. «Ах, болела, значит?» — рявкает биологичка, упирая руки в бока. «Ну, сейчас-то я, смотрю, выздоровела». «Да, но отработка ведь уже закончилась», — с надеждой в голосе тянет Грановская. «Кто тебе сказал такую чушь?» Наталья Борисовна угрожающе вздергивает бровь. «Ну-ка, поди сюда. Посмотрим твое расписание. Выберем подходящие дни». Недовольно скривившись, Лерка бросает короткий взгляд на Лапина, который в эту самую секунду засовывает телефон в карман зауженных брюк и чешет совсем в противоположную от кабинета истории сторону. «Вот блин!» Выругивается подруга, разрываясь между симпатичным парнем и биологичкой, которая того и гляди схватит ее за руку и силой уволочит на школьные грядки. «Задержи его, Вась!» «В смысле задержи?» — недоумеваю я. «Что за спешка? После истории к нему подкатишь?» «Ты что, не поняла? Он валит с уроков!» Сдавленно шипит она, боязливо косясь на Борисовну, которая, подобно грузовой барже, движется прямо на нас. «Сделай так, чтобы остался!» «Как я это сделаю?» — растерянно развожу руками. «Не знаю, придумай что-нибудь. Глазками постреляй, разговор завяжи». Успевает пискнуть Лерка, прежде чем массивные натруженные ладони биологички смыкаются у нее на запястье. Грановскую неумолимо затягивает в царство леек и грабель, а мне не остается ничего иного, кроме как со всех ног припустить вдогонку новенькому. Лерка хоть и сумасбродная, но все же подруга, да и прикрывала она меня не раз и не два. Поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы выполнить ее просьбу. Хотя, признаться честно, понятия не имею, как именно я это буду проворачивать. «Эй, Лапин!» — кричу я, заметив темную макушку Демида в толпе учеников. «Подожди!» Как ни странно, парень останавливается и, обернувшись, даже окидывает меня лишенным привычной брезгливости взглядом. Знаю, в это трудно поверить, но он смотрит так, будто ему и впрямь интересно, что я скажу. Однако у меня, словно в издевку, в голове пусто, как в дрявом чайнике. Ни одной маломальски умной мысли нет. Все сплошь бредовые, одна тупее другой. Останавливаюсь напротив Демида и, часто-часто хлопая ресницами, судорожно пытаюсь выловить в своем размякшем мозгу хоть какую-нибудь пригодную для начала диалога фразу. «А ты случайно не Wi-Fi?» Сама говорю эту тупость и сама прихожу в тихий ужас от собственных слов. «Ну, приехали. И откуда в моей башке взялась чушь из интернет-пособия «Флирт для чайников»?» — говорила мне Лера не читать пикайперские статейки сомнительного содержания. «А я что? Не слушала и читала. И вот результат. Уверена, более провального подката этот мир еще не видывал». «Что?» — черная бровь Демида озадаченно взлетает вверх. «Нет. Тогда почему я чувствую, что между нами установилась связь?» Слегка заикаясь, лепечу я. Я в курсе, что этой идиотской репликой загоняю себя все глубже в могилу, но Остапа, как говорится, понесло. Так понесло, что не остановить. Какое-то время Лапин сверлит меня внимательным взглядом. Очевидно, гадает, шучу я или просто от рождения дурочка. А затем вдруг неожиданно растягивает губы в улыбке и раздражается сиплым, но вполне искренним хохотом. «Блин, такого бреда я еще никогда не слышал». Сквозь смех произносит он, а потом внезапно добавляет. «Но знаешь, мне нравится. Ты прикольная». «Прикольная? Ну ладно. Пофлиртовать не пофлиртовала, но хотя бы рассмешила пацана. Тоже, знаете ли, неплохо». «Спасибо», — отвечаю я, чувствуя, как по спине градинками катится холодный пот. «Ну так как насчет пообщаться?» Готова признать, что кокетка из меня так себе. Но мои заигрывания поведется разве что глухой, и то не факт. Вот как только Грановской удается так легко клеить парней? Это же колоссальный стресс. Еще пара-тройка неловких знакомств, и нервный тик мне обеспечен. Да я только за. Нежданно-негаданно выдает новенький. За? После того, что я тут нагородила? Что, правда? С сомнением уточняю я. Конечно. Демид делает шаг вперед, сокращая расстояние между нами и осторожно касается пальцами кончиков моих волос. Погуляем вечером? Кажется, мне нужен подъемный кран, чтобы оторвать бессовестно отвисшую челюсть от пола. Своими силами закрыть рот не получается. Поймите правильно, Демид — второй парень после Коленьки, который зовет меня погулять, и это событие — настоящее потрясение для меня. Даже несмотря на то, что Лапин совершенно не в моем вкусе, и на свидание с ним я, само собой, не собираюсь. Просто во мне, как и в любой немного неуверенной в себе девочке, говорит желание нравиться, и тот факт, что это желание сбылось, приятным сиропом растекается по телу. Ты не против, если к нам присоединится моя подруга, Лера Грановская? Ну, если ты настаиваешь, — пожимает плечами Демид. Конечно, настаиваю. Я ведь ради нее весь этот сыр-бор затеяла. Пока Лерка разбирается с биологичкой, я ей уже и свидание организовала. Вот она обрадуется. Ай да Вася, ай да молодец. Чем больше народу, тем веселее, верно? Улыбаюсь я. Как сказать? Флегматично отзывается он, снова извлекая из кармана брюк мобильник. Диктуй свой номер, я тебя наберу. Послушно озвучиваю 11 цифр, а в конце добавляю. Я, кстати, Вася, если ты не знал. Я знал, заявляет парень, устремляясь вниз по лестнице, а потом, обернувшись, огорошивает. Ты сразу мне приглянулась.